Люси, тебя ужалили. Вернись назад, это может быть опасно. Ты мне не папочка. Обиженно ответила девушка, оттолкнув руку Билла в сторону, и вернулась в бой с еще большей яростью, хотя и с трудом держалась на ногах. Билл попытался схватить ее за плечо, но показался еще один большой скорпион, и времени на драмы не было. Понемногу, давление мутантов слабело, и к тому моменту, когда у атакующих стали заканчиваться боеприпасы, существ осталась лишь горстка, которую добили оружием ближнего боя. Люси перезарядила винтовку, чуть не упала, но тут же направилась обратно в комнату, ступая по ковру из тел крыс и скорпионов. «Давайте, нужно добить этих ублюдков», — кричала она. «Люси, не спеши», — сказал Генрих. «Нет, сейчас, пока они не приманили еще твари». «Люси, стой», — крикнул ей рейнджер. «Тебе нужен отдых. Тебе-то какое дело, Билли?» — обиженно сказала она, и, споткнувшись о большого скорпиона, вновь чуть не упала. «Тебя же затрудняет мое присутствие, не так ли? Зачем вообще считаться с моим мнением, с моими чувствами? Я же всего лишь маленькая девочка, которой любит указывать, но на руках у которой столько крови». Накопившееся в сердце Люси напряжение выплеснулось наружу. Рейнджер был ошеломлен. Билл не знал, что ей сказать на все это, хотел успокоить, но первая сказала Лесси. «Девонька, это совсем не подходящий момент для подобного. Он всегда такой, проклятие, к черту. Я пошла, а вы как хотите. Я просто хочу, чтобы это закончилось». Хартсон что-то проворчал, но пошел следом за ней, и по одному все остальные, кроме сильно отравленного и раненого стражника. Они вернулись в зал, ожидали засады, но ее не было. Остатки владык забаррикадировались внизу, даже не на верхних этажах. И сам этот факт уже настораживал тех из атакующих, кто что-то смыслил в тактике боя. Вновь завязалась перестрелка, путникам удалось подстрелить еще двоих из дикарей, и они вновь принялись продвигаться вперед от укрытия к укрытию. «Может, стоило заморить их голодом?» Посмеиваясь, спросил Генрих у рейнджера, пока они вместе перезаряжали оружие. «Надеюсь, ты не серьезно», — проворчала Лесси. Кажется, она хотела еще как-то оскорбить Генриха за его неуместный юмор, но зверолюбы задумали очередной трюк. Один из них отдал команду двум другим, и те перебили мечами несколько веревок. Противовесы из камней, холодильников и кусков станков рванулись вниз, и толстые ворота из металла, закрывавшие целую часть этого зала, с шумом скрипя по каменному полу, открылись. Из неосвещенного мрака что-то приближалось. Его когтистые лапы ухватились за дверь и часть стены, и через мгновение на свет показался тролль. Его тело было защищено листами металла. Животное проверещало своим жутким голосом. На его шее висела деревянная конструкция, вроде большой корзины, в которой сидел вождь владык зверей. Оседланный тролль вышел в зал, за ним следующий, а потом третий. Всадники что-то кричали, не то своим животным, не то путникам, размахивали оружием, и словно по команде, тролли рванули в атаку, а вместе с ними и оставшиеся зверолюбы. Атакующие вновь попятились назад. По команде рейнджера они забросали твари всеми имеющимися гранатами, и только это и затормозило серокожих, огромных, но худощавых существ. Вождь и два других всадника стреляли из оружия, их товарищи обстреливали путников из арбалетов. Большая часть огня атакующих была сконцентрирована на ближайшем существе, но, не считая их собственной живучести, броня на троллях также усложняла ситуацию. Путникам не удалось смертельно поразить и одного из них. Первый тролль приблизился и ударом лапы снес Генриха в сторону. «Цельтесь в голову!» — кричал рейнджер, и большая часть членов его отряда последовала совету. Оттягивая за собой Генриха, атакующие отступили вглубь пещеры. Тролли, немного пригнувшись, могли протиснуться в нее, но тут с трудом помещалось двое из них. Путники не жалели оставшихся боеприпасов, но тролль вождя вновь атаковал, мгновенно разорвав когтями одного из стражников на две половинки. За ним атаковал второй тролль, когтями ударил по спине торча, разорвав броню и кожу последнего. Несколько арбалетных стрел пронзило одного из стражников, и тот упал на пол и не мог встать. Вскоре, израненный тролль вождя упал на землю, досталось и самому всаднику, но предводитель дикарей успел спрыгнуть, и, прихрамывая, быстро убежал к своим. На место первого тролля тут же встал третий. Он попытался ударить когтями Хартсона, но старый охотник успел сделать выстрел, и голова его всадника разлетелась, как спелый фрукт. Животное прорычало, испуганными глазами осмотрело все вокруг, оттолкнуло в сторону второго тролля, разорвала когтями одного из зверолюбов и, не обращая внимания на огонь путников, сквозь них побежала как можно скорее прочь из пещеры. От толчка убегающего монстра, Хартсон улетел в сторону и ударился о стену пещеры. Люси, желая повторить подвиг старого охотника, вышла навстречу последнему монстру, выстрелила, но промахнулась. Через секунду арбалетная стрела попала в левую часть ее живота, девушка пошатнулась и упала на пол. Она попыталась встать, зверолюбы хотели ее добить, но рейнджер защитил девушку собой, обняв и подставив спину под стрелы. Люси ощутила, как Билли трижды дернулся, прокричал и повалился на нее сверху. Тролль был отвлечен стрельбой оставшихся в строю бойцов и не мог подойти к ним, чтобы добить. Но что-то было не так, это не были просто стрелы. Они были отравлены, и яд быстро действовал. Сознание девушки быстро слабело. Она видела, как Билли откатился на бок, снял шлем, и его испуганные глаза смотрели на стены вокруг, словно он не понимал, что с ним происходит. Люси протянула ему руку, и Билли сжал ее в ответ своей. «Прости меня», — проговорил он с трудом, и словно отвечая на ее недавние слова, и продолжил. «Просто я полюбил тебя, по-настоящему полюбил». Всхлипнув, девушка не успела улыбнуться ему в ответ и отключилась. Вскоре Билли также потерял сознание, и они уже не видели того, как товарищи оттаскивали их назад, отступая, и несколькими меткими попаданиями в голову добили последнего тролля. Со смертью последнего монстра, выжившие зверолюбы отступили обратно в зал. «Долбанные романтики, боясь за жизни рейнджера и дурной девки», — ругалась Лесси. «Быстрее, им нужно что-то, чем можно очистить организм», — кричал Генрих, первым догадавшийся, что стрелы владык отравлены. Лесси шарила в аптечке рейнджера и шептала про себя названия медикаментов, которые могли помочь в такой ситуации. Нос Генриха был разбит от удара о пол, рука была то ли сломана, то ли травмирована. Недалеко стонал Хартсон, приговаривая, что такие полеты не для его старых костей. Дыхание девушки и рейнджера слабело, и все внимание блондинки и Генриха было обращено на них. Выжившие стражники и Торч были ранены, Шарк и Гартун могли им помочь, лишь уколов стимулятор. Поняв, что доделывать дело до конца никому, Шарк решил взять лидерство на себя. «Пойдемте, отряд изнасилования!» — крикнул он Бетону и Гартуну, и приготовил свою дубину и револьвер. «Закончим это раз и навсегда!» «Шарк!» — крикнула Лесси, желая остановить их, но потом сказала. «Просто, будьте осторожны, хорошо?» В ответ рейдер улыбнулся, надел шлем, и вместе со своим отрядом начал преследование. Выжившие зверолюбы были растеряны, больше не оставалось сюрпризов, и вождь принял решение бежать. По ведущему вверх туннелю, они выбрались наружу, но ранения вождя замедляли их, и туннель этот был прямым без каких-либо ответвлений. Преследователи быстро настигли их. Шарк успел выстрелить весь барабан и убил одного из зверолюбов. Те стреляли в ответ, но успели сделать лишь несколько выстрелов из арбалетов, и все мимо, прежде чем отряд изнасилования налетел на них как ветер. Вместе с вождем уцелело 8 дикарей. Несмотря на преимущество в количестве и неплохие навыки ближнего боя, отряд рассек их на части, используя бронебойную силу Бетона. Шарк и Гартун напали по флангам, и после короткого и жестокого боя владык стало на четверо меньше. Завязалась командная драка троих против пяти, и в этот раз уже никто не остался без раны. Шарку порезали руку, Гартуну разбили голову, но вскоре дубина Шарка искалечила еще одного противника. Оружие Гартуна отрубило руку и проткнуло другого, а кастеты Бетона пробили череп третьему. Оставшийся зверолюб бросил своего вождя и попытался сбежать, но Гартун помчался за ним и метнул в спину топорик. Зверолюб упал на землю, пытался молить о пощаде и закрываться руками от меча парня. Вскоре меч Гартуна превратил руки враждебного дикаря в месиво, и после нескольких ударов по голове, жертва перестала сопротивляться и только периодически вздрагивала, разбрызгивая кровь во все стороны. Вождь зверолюбов поднял свой двуручный меч, Бетон хотел напасть на него, но Шарк удержал здоровяка со словами: «Этот мой». Началась дуэль. В основном бойцы уклонялись от выпадов друг друга и лишь иногда скрещивали оружие. Они сражались минуту, пока вождь не попытался сделать слишком размашистый удар, в то время как удар Шарка был более коротким. Не очень сильный, он попал вождю прямо в голову, и тот продолжал поединок, шатаясь. Его выпады стали медленными и предсказуемыми. Отклонившись в сторону, ударом дубины Шарк переломал ногу дикаря. Вождь закричал, но накачанный наркотиками, пытался стоять на травмированной ноге. Шарк сделал ложный выпад, и тут же атаковал с другой стороны. Ударом дубины выбил меч из рук вождя, одновременно искалечив одну из них. Вождь упал на колено, после чего смог подняться, и в бессильной ярости прокричал. Но через секунду дубина Шарка ударила с большого размаха, снеся дикарю пол лица. Жестокая драка окончилась, и ее последствия могли вызвать рвоту и потерю сознания у неподготовленного человека. Место сражения было все измазано кровью. Искалеченные тела, со страшными ранами, части тела вокруг, мозги и даже внутренности. Гарти добил одного из смертельно раненых врагов, шепча про себя молитвы покаяния. «Это был красивый бой», — сказал он, обращаясь к Шарку, и в знак уважения положил руку на его плечо. «Ты хорошо сражаться, все мы», — ответил Шарк, вкалывая в кровоточащую руку порцию лекарства. Они вернулись к товарищам, чтобы сообщить, что все кончено, и помочь с ранеными. Когда они покидали пещеры, двое стражников, остававшиеся на входе, и спасенные пленницы, еще оставались там. Штаны одного из них были мокрыми. Горя от стыда, он оправдывался, что еще никогда не видел такого, чтобы настоящий тролль убегал без оглядки, словно испуганная крыса. «Радуйся», — ответила ему Лесси. «Это далеко не самая страшная рана, которую он мог тебе нанести». И она устало засмеялась, бросив тревожный взгляд на Бетона, что нес на руках Билла и Шарка, несущего Люси. Парочка все еще была без сознания. Пока заживали все раны ее товарищей, у Лесси было время, которое она могла провести с родственниками. Дети тянулись к ней, как к магниту, а их постоянные расспросы о приключениях тетушки выдавали их тайные желания отправиться в путешествие вместе с ней. Ее брат и племянник быстро выздоравливали, ситуация с Люси и Рейнджером была сложнее, так как яд несколько дней не покидал их организм. Медицинский блок колосса состоял из четырех маленьких комнат. Девушка и Билл лежали в разных и друг друга не видели, а их товарищи по очереди посещали больных. Рейнджера посетил и Торч, как только смог нормально ходить. Как и было обещано, он отдал Биллу осколок Кризалиса. Программа в Пип-Бой Рейнджера распознала его под номером 19. Не рассчитывая на согласие гостя, Торч все же предложил Биллу остаться у них, в роли почетного защитника, но Рейнджер сослался на то, что у него еще слишком много своих дел. После нескольких дней на больничной койке, при желании Билли и Люси могли бы навестить друг друга, но оба не спешили. Неловкость сдерживала их, немного страх, ведь теперь лицемерить Биллу было бы бессмысленно, а Люси ощущала себя виноватой в своем несдержанном поведении. Необходимость прояснить ситуацию между собой пугала обоих. Когда же пришло время покинуть медицинский блок и готовиться продолжить путешествие, оба романтика инстинктивно применили старый трюк, сделав вид, что ничего не произошло. Оба быстро приняли правила этой уже старой игры, их спутники также, и атмосфера былого единства в их отряде быстро возобновилась. Поселение Колосс за заслуги своих гостей наделило их скидкой, но даже в этом случае путникам пришлось потратить все свое серебро и даже несколько пушек, чтобы хорошо подготовиться к переходу в Дримленд. Смотря на старую карту, что висела на стене местного рынка, Люси заметила, что до их следующего места прибытия, судя по ней, совсем недалеко. Но уже опытная в странствиях, она хорошо знала, насколько длинным может оказаться путь в реальности, даже если на карте он занимает всего несколько пальцев. Заготовив много провизии, воды и боеприпасов с медикаментами, с учетом их уже совсем немаленькой группы, путники покинули деревянные стены колосса. Родственники Лесси всей семьей провожали их, и товарищи блондинки делали вид, что не замечают ее слез, когда она обнимала брата, его жену и всех их отпрысков. Вскоре крики фермеров и визжание свинокрысов остались позади. Хартсон рассказывал истории о своих самых необычных противниках в лице разного рода мутантов, и как он однажды едва живым сбежал от Ройос. Охотник взял на себя роль болтуна, потому что все остальные молчали, и эта тишина была непривычной для их группы. Как бы ни пытались делать вид Рейнджер и Люси, что все хорошо, определенное напряжение оставалось, а основной болтун Лесси была подавлена расставанием со своими близкими. Но, по крайней мере, погода была хорошей. Небо было ясным, не было ни жарко, ни уж тем более прохладно, и белые кусочки облаков весело катились по небосводу. К закату они успели покинуть холмистую местность, и дорога следующего дня обещала быть проще. На ужин они решили устроить маленький праздник, поджарив картофель вместе с беконом, и подкрепили вечер хорошим виски. Когда большая часть бутылки была уже пуста, Рейнджер и Ко общались между собой с более присущей им открытостью. Хартсон начал напевать вульгарные песенки в стиле кантри, а Шарк вспомнил с десяток пошлых шуточек. Несмотря на веселое настроение, волны обиды периодически накатывались на Люси. Она отгоняла их, отметала как назойливую муху, делала вид, что их нет и все хорошо. Но стоило девушке заметить, что Билл даже не смотрит на нее, как очередная волна опять указывала ей на свою реальность. Они вновь поймали радиоволну грустного Чака, тот говорил что-то о важности милосердия и тепла, а потом включил несколько песен, среди которых была одна о девушке, которую оставили за бортом корабля любви, пока ее возлюбленный плыл вместе с той, что его на самом деле не любила. Люси не выдержала, заплакала и скрылась в темноте, делая вид, что она отошла по малому делу. Понемногу все ложились спать, легла и Люси, но долго не могла уснуть, и, поспав чуть больше часа, проснулась вновь. Она лежала спиной к Биллу, зеленое свечение пип-боя которого слегка освещало местность вокруг. Девушка поймала себя на мысли о том, что боится повернуться в его сторону. Не в характере Люси было терпеть притеснения, обиды или страхи, и хотя это был другой случай, но сердце девушки устало терпеть муки. Она резко повернулась в сторону Билла, и даже привстала. Рейнджер сидел немного дальше от их лагеря под ветвистым деревом, и писал что-то в блокноте. Взгляд Билли застыл на ней, взгляд Люси раздраженно смотрел на него. Обида помогла ей преодолеть тот невидимый барьер перед Рейнджером, который раньше лишал ее воли к каким-либо действиям. Встав, обнимая себя руками, хотя было совсем не холодно, она смело направилась к нему, стараясь скрыть свою дрожь. Билли нерушимым взглядом смотрел на нее. Его глаза не выдавали страха, но по его взгляду можно было понять, что Рейнджер осознал неизбежность грядущего разговора. Люси молча подсела на его матрас, Билли слегка подвинулся, и с минуту они просто молчали. Он заговорил первым. «Я давно подумываю уйти», — сказал Билли спокойно, отложив в сторону блокнот. Люси молча посмотрела на него и не сдержала слез. «Я не лгал тебе», — неуверенно продолжил Рейнджер. «Я не мог поверить в тепло, которое порождало в моем сердце твое присутствие, Люси. Я не мог поверить, что такая, как ты, существует в этом мире. Я давно не чувствовал подобного, очень давно, и не думал, что когда-либо почувствую вновь. Тогда почему уйти?» Приглушенно, с трудом сдерживая эмоции и не сдерживая слезинок, спрашивала девушка. Билли взял ее за руку и нежно сжал в своих ладонях. «Я больше не могу терять, Люси. Во мне больше нет сил мириться с этим. Я готов был отказаться от всего и скрыться в бесконечном пути от всего мира, но не мог отказать Блэкстоуну, и теперь не могу не исполнить его просьбу. Но я не хочу терять кого-то, насколько благородной ни была бы эта цель. Тебе не нужно никого терять. С чего ты взял, что вообще кого-то потеряешь? Пока все было хорошо. Почти что. Все вы», — сказал Билли, окинув взглядом спящих в темноте товарищей, «уже не раз оказались в смертельной опасности. Я не хочу такой цены, моя милая Люси», — сказал Билли, поцеловав ее руку, словно это могло хоть немного утолить жажду его сердца. «Гартун говорит, что хочет умереть за меня. Хартсон боится умереть от старости. Генрих говорит, что ему плевать на жизнь. Шарк говорит, что он хотя и не рейдер, но путь обязывает его погибнуть в бою, как подобает берсерку. Я знаю храбрецов Люси, я знал многих таких, и многие из них погибали рядом со мной. Я больше не могу так, милая моя девочка». Дрожа от волнения, Люси прижалась к Билли, поджав под себя ноги, словно старалась утешить его, но и сама часто всхлипывала. «А теперь есть то, что потерять для меня хуже, чем потерять все золото мира, все кризалисы, всю вселенную», — продолжил Билли, неуверенно прижимая к себе Люси, словно боялся дать себе слабость. «Уйдя, ты тем более потеряешь меня», — сказала она грустно. «И я потеряю тебя. Я не умею так красиво говорить, как ты, Билли, но я влюбилась в тебя, как только увидела. Я никогда не любила и никогда не верила, что полюблю. Я видела только грусть, мрачность и обреченность. А ты подарил мне свет, Билли. Мне не нужна жизнь без тебя», — пусть это и прозвучит, как слова глупой маленькой девочки. Несколько минут они молчали и немного успокоились. Люси больше не всхлипывала, согретая теплыми объятиями, А Билли осторожно гладил ее по волосам, словно котенка. «Как она погибла?» – спросила Люси, неожиданно, под вспышкой вдохновения осознав что-то из прошлого Билли, о чем он никогда не упоминал, но это сквозило в его словах. «Это было давно», – признался Билли. «Возможно, это и не была настоящая любовь, но между нами было тепло. Она умерла на моих руках. Так не должно быть, никогда. И точно, не с тобой, любой ценой, Люси». На этот раз слезы появились в глазах Рейнджера. Люси посмотрела на него, повернула лицо Билли к своему, и сказала: «Уйдя, ты погубишь нас обоих. Я больше никогда не смогу полюбить, и всегда буду любить только тебя. А потом умру от грусти, болезни или от обиды, кинувшись в бой. Я чувствую себя, чувствую тебя, я знаю, это истина. Я тоже, Люси». «Это так». Билли провел большим пальцем по щеке Люси, стерев слезинку. Блестящие глаза девушки слегка мерцали в зеленоватом свечении. Энергия мыслей и эмоций словно бури вылетела из груди Рейнджера, отчего он слегка вздрогнул, и ее место занял теплый свет, до этого настойчиво вытеснявший бурю. Билли принял решение. «Твои глаза, Люси, ты просто прекрасна». Губы обоих смокнулись в нежном поцелуе, осторожном и несмелом. Быть может, это только иллюзии романтиков, но обоим казалось, что сама земля под ними и само бесконечное небо над их головами, ветер и звезды, благословляют их, пронизывая невидимым шепотом своих тайных сил. Билли крепко прижал Люси к себе, в ответ девушка с жадностью насыщалась его губами, словно оба боялись, что реальность происходящего развеется, подобно прекрасному сну. Не разрывая поцелуя, Билли положил Люси на матрас. Через несколько минут свет его пип-боя погас, и темнота скрыла таинство их первого единства от чужих глаз. Это случилось совсем не так, как Люси представляла. Ни один из ее романтичных сценариев не произошел, но реальность оказалась даже прекраснее, хотя и проще. Она больше не боялась, под влиянием взаимных откровений и эмоций, утонувшая в тепле счастья, Люси забыла все свои страхи. С покорной робостью и тихими вздохами страсти она отзывалась на каждое действие Рейнджера. Расцеловав ее лицо и шейку, Билл осторожно расстегнул кожаную курточку, оголяя грудь девушки. Он целовал ее животик, грудки, ласкал их языком и губами, а Люси все сильнее прижимала его к себе. Сердце девушки застучало с утроенной силой, когда Рейнджер расстегнул ее пояс. Она ощущала себя неловко, стыдилась, но гремучая смесь страсти и девичьей робости, тепло все больше обнажающегося тела Билли, лишали всякой воли, горели на ее лице раскаленным металлом, лишали воли, словно обрывали связь с реальностью. Осторожно Билли снял кожаные брюки Люси. Его поцелуи не спеша опускались вниз от грудок девушки к ее животику и ниже, пока Билли не оказался совсем внизу. Люси попыталась возразить, чуть не умирая от стыдливой тревоги, но ее просьба превратилась в стон, когда поцелуи Рейнджера коснулись ее бедер, а потом и самых нежных мест. Билли чувствовал жар и влагу ее интимной зоны, ее запах, ее вкус. С жаждой он целовал ее, он хотел доставить ей пронизывающее удовольствие, подарить нежнейшее тепло, но даже это не могло выразить всех его чувств к Люси. Виноватые стоны сорвались с губ девушки, и она тут же прикусила свой палец, взывая в мыслях к Богу. Это было так ново для нее, и все так необычно и страстно, что минуты пролетали словно секунды. Ее тело пронзило знакомое девушке чувство, но более сильное. Столь сильное, что звезды в небе на какое-то время померкли, в голове застучало молотом, и весь мир, казалось, исчез, и только нежные, осторожные поцелуи пробивались в ее сознание. Они крепко обнялись, прижимаясь обнаженными телами. Вновь их губы сомкнулись, Люси гладила спину Билли руками, словно давала понять, что желает большего. После короткого промедления, она ощутила его давление, в этот раз боль была так далека, что нельзя было наверняка сказать, что именно это за чувство, действительно боль, или просто ощущение. Билли неспешно вошел, и влажный жар поглотил его, жадно сжимая. С губ Рейнджера срывались стоны, ноготки Люси крепко врезались в его кожу. Люси ощутила непривычное, словно неестественное присутствие в себе, но одновременно столь горячее, и до безумия желанное. С каждым движением боль отступала, и сладость занимала ее место. Ощущение удовольствия, жар, запах, мягкость и крепость друг друга, страстное единство поглотило их. Люси с трудом могла сдерживать свои стоны, так желавшие перейти в крик, от ощущения и эмоций. Билли сильно прижал ее к себе, еще сильнее вошел в ее нежную мягкость, и страстно простонал, извергая свою страсть и тепло. Люси ощущала, как оно растекается внутри нее, и это делало ее счастливой. Забыв обо всем на свете, они еще долго лежали так, улыбались друг другу, целовались, нежились. Впервые они были так счастливы. А потом Билли попросил у нее прощения, но Люси не сразу поняла, в чем дело. Она уже стала взрослой девочкой. Это было странно, но и во второй раз была кровь. Ее страхи оказались пустыми. Глава 4. Колдовство или трудности очищения. Свою банду они сколотили недавно, пару месяцев назад, и назвали «Черный тарантул». Гром понятия не имел, чего оно означало, да и слова такого раньше не слышал, но звучало типа прикольно, так грозно и круто. Придумал его один из старших, начитанный парень, и остальные старшие утвердили его предложение. Рядовым же парням оставалось только молча согласиться, но, как и Гром, большинство из них полюбили это название, несмотря на то, понимали его или нет. Собрались они по воле случая, пару ребят знали другую пару ребят, те третьих, а те небольшой клан налетчиков из пустоши, и так собралась группа из более чем 20 человек. Слабаков тут не было, как и ребятишек с незапачканными руками. Большинство из них, не задумываясь, грабили, отбирали последние, насиловали, убивали при необходимости, или просто ради развлечения. Здесь были и опытные рейдеры, которые в междоусобицах и налетах каким-то образом сумели дожить до 25 лет, и беглецы из башни, не ушедшие с весельчаком, отвалившиеся при первых трудностях, или изгнанники из Дримленда и других очагов цивилизации. Многие, смотря на таких парней как Гром, закрывая глаза на всю ненависть и неприязнь к рейдерам, могли бы найти в себе даже немного сострадания к их судьбе и бесперспективному образу жизни. Но Гром был совсем не таким, кто жаловался бы на свою жизнь. Более того, именно это он по-детски искренне считал единственно правильным образом жизни, и совсем не понимал кретинов, которые выдумывали себе правила, законы и всякого рода обязанности. Грязный, неухоженный риджбек на голове, грязные обноски одежды, поверх которой некрепко закрепленные, болтались элементы брони, грязное тело, со множеством шрамов, темные глаза и глупые, бессмысленные, криво сделанные татуировки, вроде похабной надписи, лица девки с довоенного плаката, довоенные символы, одним из которых был знак организации по очистке сточных систем. Больше всего он гордился надписью «Гром на члене» и коммунистической звездой над сердцем, не зная толком, что она означает. Родом он был из маленького поселения далеко на востоке, где вместе пытались выжить чуть больше двух десятков человек, роясь в мусоре, как крысы. Гром не собирался жить так, он знал, что судьба человека в том, чтобы достигать высот. С самого детства он мечтал стать членом серьезной банды, и наконец-то его мечта сбылась, и он нашел ту самую. Несколько месяцев, а они уже успели многое совершить. Налет на караван тимстеров Дримленда был первым делом. Члены их банды, выходцы из этого города, издали слабый караван и его маршрут. Они разжились оружием посерьезнее, боеприпасами, немного жратвой, бухлом и дурью, всем, что необходимо для хорошего старта. Старшие члены Черного Тарантула были не глупыми, способными соображать, хотя ширялись, пили и самоуничтожались не меньше, чем им подобные персоны этого сорта. Это также радовало Грома, ведь сулило перспективы. Обычно, шайка, возомнившая себя рейдерами, ограбив такой не сильно защищенный караванчик, принималась кутить где-то неподалеку, и вскоре отряд мщения находил их и хорошенько вздрючивал. Но их банда после налета отправилась далеко на северо-восток, в сторону Эмпайр, укрываясь от всякого возможного воздаяния. По дороге к новому месту назначения им встретилась группа неудачников, которые, ко всему прочему, попытались сопротивляться. Пришлось убить всех, и было обидно, ведь им не досталась ни одна тёлка, всех пришили вместе с парнями. Гром даже боялся, что общая идиллия его романтического образа жизни будет нарушена отсутствием перепихана. Но в пути они наткнулись на ферму, где не обитало и 10 человек. Пытались сопротивляться, всех убили опять, кроме одной молодой девчонки, которая с трясущимися руками направила на них ружье. Парни долго смеялись над ней, тогда она приставила волыну к своей голове, но, к своему счастью, выстрелить не смогла, или несчастью. Ее невинность Грому, конечно же, не досталась, но после 6 часов мучительного ожидания очередь дошла и до него. Девка уже почти не шевелилась, а только еле мычала сквозь пелену полусознания, в ответ на его яростные толчки. Гром думал, что она подохнет, но девка пережила первые 12 часов, а потом пережила свою горячку, и даже пришла в себя. Хотела вены себе порезать, но не смогла, к своему счастью или несчастью. После первой ночи ее уже не терзали так сильно, но пока не было кем заменить, большую часть времени она проводила в позе лежа, даже во время их продвижения. В конце концов, за эти пару месяцев, она практически обезумела, не говорила, а только дергалась как смешная зверушка. Долго наблюдали в окрестностях Empire, и, когда жрачка уже подходила к концу, выбрали караван послабее. Вначале отпустили им навстречу затраханную девицу, сказав полоумной, что они ее, мол, отпускают. Дура поверила, хотя и не сразу, и без одежды побежала к людям. Короче, пока караванщики ее лапали, Гром и его товарищи подобрались поближе и напали. После короткой перестрелки завалили почти всех, оставив только двух телок. Ждали, пока титьки не выстреляли все свои боеприпасы, а себя застрелить не додумались, к своему несчастью или благу. Короче, у малой появились помощницы, и ей стало немного попроще. Телки были уже старые, лет по 30, потяганные, но все же разнообразие, учитывая то, что одна была черной, для Грома даже мать его экзотика. Опять разжились и жратвой, и химией с бухлом, и целой партией оружия, но пришлось петлять на юг, а это обещало скуку, ведь там типа тихо. А через недельку наткнулись на лагерь старателей, половина убежала сразу, другая не успела, и гарем пополнился еще одной особой. Согласно традиции, новенькая прошла обряд всеобщей инициации, но уже не с тем задором, какой бывал раньше. Несколько дней погуляли в захваченном лагере, устроив знатную вечеринку, и дальше на юг. После стычки с какими-то придурками и их собаками-волками, потеряли несколько человек, и решили свернуть на запад, ближе к обитаемым местам. По дороге попалась еще одна группка неудачников, и таким образом на одну пленницу стало больше. Грому она не особо понравилась, вроде и испуганная, но он то привык, когда трахает кого-то, что те трясутся от страха, слезы пускают, умоляют остановиться. Без всего этого любовь ему как-то ни в радости, ни в удовольствии. А эта последняя почти и не сопротивлялась, а то и противно постанывала, словно от удовольствия. А еще ее тело тоже в татухах было, но она говорила, что у них так в племени принято. Последние дни отдыхали на заброшенной стройке. Недостроенные здания, которые такими и останутся до самого конца дней, ржавые строительные машины, среди них и разбили лагерь, предварительно очистив местность от всякой погони. Двое их ребят лежали больными, остальные отдыхали, пили, ширялись, трахали пленниц, в общем, проводили время с пользой, и Гром, конечно же, не был исключением. Прошлой ночью было реально весело. Вначале он напился, потом наширялся таблетками и каином, потом они с парнями распили еще одну бутылку, и они покурили спиргресс. Периодически Гром отвлекался, чтобы потрахаться, вначале малую, потом черную, потом телку из лагеря, а потом малую и телку из лагеря одновременно. Все это время они веселились, смеялись и рассказывали разные истории из своих жизней или судеб пустоши. Утром было херово, и Гром выпил бутылку пива, трахнул белую караванщицу, курнул с пригресса и пошел отлить, пока отливал пекло в член. Уже две недели, как на головке и столбе появилась красная сыпь, и это реально портило ему веселую жизнь. Но Гром решил, что нюхнет Каина и дело забудется, а потом трахнет кого-то, пожрет чего, и день обещал быть хорошим. Как и большая часть подобных ему, Гром верил, что это будет продолжаться всегда. Налеты, разбой, насилие, веселье и кайф, за что ему придется платить разве что малой кровью. Ведь так и должно быть, правильно? Если ты сильный, ты можешь забрать у слабого ничтожество, ведь это не твоя вина, что он слабый. Тебе хочется чего-то, и желание должно быть удовлетворено, так устроен мир. Но все случилось так, как это и происходит в большей части случаев с такими людьми. В тот день его вера в собственную исключительность пропала после первых же выстрелов. Стройка находилась немного в глубине котлована. Гром как раз струшивал член и улыбался своей охеренной татухе, как что-то вдруг зашуршало выше. Блеснула вспышка, горячая боль пронзила его тело в нескольких местах, пространство заполнили звуки выстрелов, но Гром их уже почти не слышал, пытаясь закрыть руками две кровоточащие дырки в животе. Он заплакал, кровь не останавливалась, сильно болела, он не мог поверить, что его история жизни оборвалась в одно мгновение, и в тот момент, когда он совсем не ожидал. А потом стало холодно, какие-то люди в армейских ботинках пробегали мимо него, после чего солнце потухло, погрузив мир в бесконечную темноту. Пьяный дозорный, что сидел на одном из кранов, резко поднялся, но не успел взять в руки оружие, как выстрел снайпера пробил ему горло. Брызжа кровью во все стороны, бандит, похрипывая, свалился вниз, на недостроенную, бетонную конструкцию. Его товарищи один за другим выбегали из палаток, поднимались со своих лежбищ, где пьяные или обдолбанные, засыпали, и один за другим падали, сраженные очередями из автоматического оружия. Лишь половине из их отряда удалось добежать до каких-либо укрытий. Рейдеры встревоженно перекрикивались, пытались понять, что за херня тут происходит, но поначалу напавших не было видно. Когда выжившие как крысы спрятались, маршалам пришлось спуститься вниз котлована. Рассредоточенно, но сообща, они приближались к рейдерам, ближайшие открыли огонь, и завязалась перестрелка. Не умея даже толком сражаться, некоторые из рейдеров плохо укрывались, или вообще вставали в полный рост и шмаляли, что безумные. Очень быстро пули срезали их, преподавая жестокий, и почти всегда последний урок жизни. Другие сражались более умело, но были слишком рассредоточены, и кто-то из маршалов подавлял их огнем, в то время пока другой обходил. Уже через несколько минут большая часть членов черного тарантула была перебита. Один из старших решил вновь провернуть трюк, используя юную пленницу. Приставив к ее голове пистолет, он, прикрываясь ею, потребовал, чтобы законники ушли ко всем чертям, иначе он выпустит ей мозги. Он не успел даже договорить угрозы, как прозвучал выстрел винтовки, и голова рейдера разлетелась на кусочки, разорванная пулей снайпера. Последние пятеро прятались в бетонной конструкции, что послужило им неким подобием дота. Вдохнув напоследок каина и выпив алкоголя, они яростно отстреливались сквозь оконные проемы, часто меняли позиции, и, похоже, что в целом серьезные перестрелки были для них не в новинку. Маршалы сумели подстрелить одного из них, но и двоих из законников также задели, одного лишь оглушило попаданием в нагрудную пластину, второму прострелили ногу, когда он пытался обойти дот с другой стороны. Оружие рейдеров было не самым качественным, боеприпасов мало, и несмотря на сильное сопротивление, маршалы все же приближались, серьезно подавив одну сторону укрепления пулеметным огнем. Законники забросили три гранаты в недостроенные помещения, и после взрывов стрельба прекратилась. Кто-то из рейдеров кричал от боли. Когда убедились, что с противником покончено, Алан сел возле костра, используя ящик в качестве стула, и закурил самокрутку одного из рейдеров. Сделав несколько затяжек, он потушил сигарету и положил в карман. Как только начался бой, Алан сразу понял, что это не те, кого они искали. Это и радовало, и огорчало, но стычка с отрядом упырей, конечно же, не могла быть такой простой. Пока его люди суетились вокруг, допрашивали пленных, добивали преступников, ведь для рейдеров всегда был один приговор, Алан уже размышлял, куда же подевался отряд людей Дроу. Они шли по их следу, периодически теряли его, и нашли этот. Приятно было сделать мир немного лучше, чище, но теперь он понятия не имел, где их главный враг. На его выбор были все стороны света, кроме разве что западной, ведь едва ли упыри посмели бы явиться в Дримленд, даже под прикрытием. Пибоди медленно двигался к нему, стараясь получше упаковать вскрытый газетный сверток с каином. «Маршал, вы не забыли, что это вещество незаконно?» — спросил у него Алан, и, хотя он звучал серьезно, Пибоди знал, что он говорит шутя. «Чем это здесь пахнет?» — шутя отвечал тот. «Кажется, спиргрессом. Не забывайтесь, маршал», — продолжал Алан, уже откровенно улыбаясь. «Вы стоите перед старшим офицером». Оба закурили по обычной сигарете, Пибоди сел рядом, снял перчатки и умыл из бутылки с водой лицо. «Не волнуйся, брат, пока не закончим, я ни капли. Может, продам. Жалко как-то выкидывать. Говорят, узкоглазым стоит немалых сил его производить. Вот так вот Дримленд и уничтожит нас однажды», — продолжать подшучивать Алан, хотя сам полагал, что его слова вполне могут оказаться правдивыми. «Вы допросили пленных, девчонкам хорошо досталось. Это точно не те, кто нам нужен. По словам пленниц, можно сделать вывод, что мы только что закрыли сразу несколько дел. И откуда только берутся эти уроды? Мы как подошли, они, словно дети испуганные, прижимались друг к дружке, плакали, просили не трогать. Мне пришлось несколько минут объяснять, кто мы, черт побери, такие. Одна из них просится к нам, перепуганная, говорит, всех родных ее убили, и после всего ей либо в петлю, либо куда-то на край света. Говорит, умеет шить, стирать, готовить, что она хорошая. Потом разрыдалась. Проклятые ублюдки. Так же говорят, пятая была, но пропала во время перестрелки. Вы искали? Да, но тут следов. Ответил Пибоди, и почесал свое механическое ухо. Черт ее знает, наверное, перепугалась, и сбежала, пока выпала возможность. Я вторую тройку отправил на поиски, но не лазить же им по всей пустоши. Правда, девушек заберем с собой в Хауп, пусть пройдут медицинский осмотр, а потом с караванами, куда им там лучше подойдет. А ту, что просила, пусть остается. Значит, потеряли ублюдков кровососущих, сказал Пибоди, и тихонько выругался. Да, но это пока что, сказал Лалан, и встал. Он долго посматривал на запад, потом на север, потом на небо. Неспроста он вылез снова, хотя прошло несколько лет. Мы что-то упустили, Пип. Нужно понять, что ему нужно, и мы найдем и его самого. Есть идеи? Мы вернемся, а потом я отправлюсь в синема, поговорю там с местными. Может, что-нибудь всплывет. Странно это все. Трупы рейдеров свалили в одну могилу. Так для большинства из них и завершается их путь. Очередной короткий привал окончился, но путники опять не могли найти Рейнджера и Люси. Неофициальный медовый месяц этой парочки серьезно замедлял продвижение отряда. Частые привалы и подобные исчезновения, промедления, иногда пройдя лишь несколько часов, они сообща решали сделать в этот день выходной. Пару раз они отдыхали по два дня, найдя какое-нибудь подходящее место. В целом это мало кого нервировало, кроме Лесси, которая с тревогой ожидала их прибытия в Дримленд, и все это промедление только усиливало ее волнение. К тому же Гартун и Генрих все чаще искали уединения с блондинкой, и проблема была даже не в этом, но в том, что скрывать эти контакты становилось все труднее. В большинстве случаев Лесси отсекала их попытки, но иногда настойчивости Генриха было сложно отказать, а Гартуна она боялась обидеть, и в конце концов уступала его робкому вниманию. Иногда и Шарк пытался заигрывать с ней, но для Лесси это было бы уже слишком, по крайней мере в большинстве случаев. Припасов пока еще было в достатке, но Хартсон не прекращал охотиться, так как терпеть не мог долго сидеть без дела. «Где черт побери Билл?» – спросила Лесси, когда они уже готовились продолжить дорогу. Ответ она, конечно же, знала. «Наверно, там, где и Люси», – ответил Генрих, затягивая шнурки рюкзака и лукаво улыбаясь. «На охоте. Или дышат свежим воздухом, любуются природой, или проводят очередную экскурсию по очередной примечательной руине супермаркета». Лесси ничего не сказала, но только угрюмо посмотрела на него. В это время молодожены любовались природой между холмиками, среди редких, сухих стволов древ и невысокого кустарника. Очередная вспышка романтики и длительный взгляд в глаза друг друга обернулись страстным поцелуем, и запустили процесс. Люси стояла на коленках, прижимаясь спиной к стволу дерева, и нежно, но со страстью, практиковала таинство оральных уроков, которые, краснея, вытягивала из багажа мудрости Лесси. Худенькое дерево, конечно же, не могло скрыть ни ее, ни широкоплечего рейнджера, ни в целом и суть происходящего, но парочке словно казалось, что этого укрытия достаточно. Первую неделю их интимных практик Люси вела себя очень скромно. Их второе и третье уединение было для девушки психологически более сложным, чем первое. Люси очень смущалась, но понемногу открывалась и раскрепощалась все больше, и приходила к выводу, что любовь – это будет ее стихия. Теперь она была готова попробовать что-то еще, желая выразить Билли свои чувства, даря ему себя и свои ласки, и судя по реакции рейнджера, у нее хорошо получалось. Билл осторожно поднял ее за локти, несколько раз поцеловал в засос в шейку и развернул лицом к дереву. Люси охотно позволяла ему вести в этих играх и с радостью принимала что-то новое. Расстегнув ремень, он спустил ее кожаные брюки до самых коленок, обнажая смуглые ягодицы. Билли пытался ласкать их руками, ласкать другие нежные места, но услышал, как их зовут по именам. Оба любовника испугались, что их могут найти, но остановиться уже не могли. Входя, Билли прижал девушку плотнее к дереву, с ее губ сорвался страстный стон, а ноготки заскребли по сухой коре. Процесс проходил в ускоренном режиме, да и Люси казалось Билли словно все еще не тронутый, поэтому им хватило и 3 минут. Но даже за это небольшое время на щеках девушки успел вспыхнуть разоблачительный пожар, сдержанные стоны срывались с губ, как и периодические обращения к Богу или произнесенное шепотом его имя. Люси подняла лицо вверх, чтобы они могли смотреть друг другу в блестящие глаза. Билли целовал ее в шею и щеки, шептал нежные и ласковые слова. Они толком не успели прийти в себя после конца, как должны были поспешно застегивать ширинки, натягивать обратно брюки, не обращая внимания на невытертые, биологические субстанции друг друга. «Нашли что-то полезное?» – спросила Лесси, в очередной раз подыгрывая игре в притворство. Билли и Люси вновь с облегчением решили, что их уединение осталось незамеченным, хотя лицо девушки и ее состояние не смогли бы утаить правду даже от незнакомца. Преисполненная сдержанным недовольством, Лесси повела остальных за собой. Она мечтала, как можно скорее добраться к Дримленду, без остановок и глупых задержек, избавиться от этого чертового груза, от возни, с которым безмерно устала. Блондинка, конечно же, значительно преувеличивала меру своего переутомления и меру своего вклада в заботе об их товаре, и не задумывалась о том, что и остальным ее товарищам непросто, особенно терпеть ее несдержанные выпады. Но бедная Лесси даже не догадывалась, насколько непростой будет эта, казалось бы, недлинная дорога. Верь она в разную антилогичную и антинаучную байду, подобно как Гарти, то поверила бы в то, что их прокляли. Все повернулось против них, сама судьба и даже природа, словно по наваждению или черному колдовству. Вначале на их пути встала глотка мира. Далеко на юго-востоке от Сиелема еще в довоенное время образовалось длинное, не очень широкое, но очень глубокое ущелье. Говорили, что оно родилось от усиленной добычи полезных ископаемых, во время которой люди не задумывались о возможных последствиях. Другие говорят, что вымершее правительство пыталось что-то построить под землей, какой-то необычный военный проект, или даже целый город, и что-то нарушило в плоти земли. Во многих местах можно было не без риска спуститься ниже и обнаружить странные подземные ходы, руины поглощенных глоткой небольших поселений и даже промышленный комплекс. Поэтому сказать наверняка, какая из теорий более правдива, было бы сложно, а хорошо исследовать ее тайны было делом слишком опасным, из-за нестабильности самого места и мутантов там обитающих. Иногда бывает такое, что земля начинает дрожать. Большинство жителей пустоши с трепетом относятся к этому знамению, считая это проявлением богов, подземных машин, что заставляют землю вращаться, или гневом пустоши. Все они сходятся во мнении, что это очень дурной знак, и с каждым подобным знамением глотка, которую многие порой называют еще немного иначе, становилось длиннее и иногда даже глубже. Рейнджер и Ко как раз находились в пути, как вдруг башмачок, так Люси назвала их верного брамина, стал капризничать и мычать, отказывался следовать дальше. Даже страшный бетон не мог успокоить встревоженное животное, но до применения силы дело не дошло. Внезапно послышался шум и рокот, и земля под их ногами задрожала, вначале не сильно, но потом все сильнее. Девушки испуганно кричали, схватившись за их повозку. Гарти упал на колени и начал молиться, Хартсон радостно смеялся и попытался закурить, а бетон твердил рейнджеру Биллу, что его ноги не хотят слушаться. Биллу пришлось всех по-своему успокаивать, попутно объясняя точную природу этого явления, хотя Шарк так и не поверил рейнджеру, считая, что земле нахрен не нужно шевелиться, и это точно подземные машины, что вращают землю, немного сбоят. Явление длилось недолго, и вскоре все успокоились, и только Люси еще долго делилась впечатлениями, что в этот момент ощутила, насколько могущественен мир, и насколько велики и сильны его явления. Но главный сюрприз ожидал путников сутками позже, когда они пришли к глотке мира, хотя должны были обойти ее несколькими десятками километров южнее. В этот раз блондинку никто не винил, ведь и Хартсон соглашался, что их путь был верным. Оставалось только одно: за последние дрожания щелка мира удлинилась еще больше, значительно больше, и преградила им путь. Теперь ее нужно будет обходить еще южнее, тратить еще больше времени, но и это был далеко не последний сюрприз. Через день утром они обнаружили, что большая часть их провизии пострадала. Некоторые пакеты были разодраны, часть пищи пропала совсем, другая была погрызена. Вокруг осталось немало следов от кошачьих лап. Ночью дежурил Генрих, но он клялся, что не спал, хотя при этом ничего особенного не услышал. Да и звуковые ловушки, установленные Люси и Гартуном, были ловко преодолены ночными хищницами без единого сигнала тревоги. Но даже эту неприятность путники могли стерпеть, Пищи должно было хватить до Дримленда при экономном расходе. Рейнджер и Ко оставались в бодром духе и хорошем настроении до следующего дня. Иногда мутанты оказывались на их пути, но большая часть из них старалась избегать большую группу людей. Заметную опасность представили пара крупных радскорпионов и тройка блуждающих диких гули. Но с ними путники расправились без особых хлопот, а боевая разминка была им скорее даже полезной. Но на следующий день после кошачьего рейда путники подверглись куда большей опасности. Это был день и облачная, но не жаркая погода, местность хорошо просматривалась во все стороны. Путники радостно общались между собой, не ожидая опасности, но она появилась внезапно, дав о себе знать противным писком и хлопками перепончатых крыльев. Мохнатые нетопыри закружили над их головами. Рейнджер успел выкрикнуть «в укрытие», но не все его товарищи успели скрыться под повозкой или каким-либо деревом, как существа принялись резкими нырками опускаться на них. Их было много, целая стайка, но путники быстро открыли огонь, и затрещавшие оружие, засвистевшие пули, удерживали мутантов, не давали свободно атаковать. Один нетопырь ударил когтями в повозку, путники расстреляли его, но испуганный брамин попытался убежать, оставляя некоторых из его хозяев без укрытия. Один из нетопырей спикировал прямо на башмачка, вцепился когтями в его спину, попытался поднять над землей, но крылатому мутанту не хватило сил, особенно сгруженной повозкой. Еще один нетопырь закружил над брамином, спикировал вниз, желая помочь своему собрату, но израненный огнем шаркой рейнджера, отлетел в сторону. В это время Люси выстрелила в нетопыря, что все еще цеплялся за кричащего брамина, и, не перезаряжая винтовки, с криком «Не тронь башмачка!» подбежала ближе и выстрелила обойму из револьвера. Нетопырь выпустил брамина, отлетел в сторону, а через секунду Генрих сбил бедную девушку всем своим броневым весом и чуть не задавил, прижимая к земле. Люси хотела выругаться на него, но неожиданно Генрих закричал. Прикрыв Люси от налета сверху, Генрих подставил себя, и когти мутанта пробили его броню. Нетопырь попытался поднять храбреца, вцепившись когтями за его броню, но сумел только немного оторвать от земли. Героя этого дня спасла Лесси, всадив в нетопыря всю обойму из карабина, и при этом даже не попала в несчастного Генриха. Бетону с его габаритами было сложно где-то спрятаться. Стараясь вести прицельный огонь из помпового ружья, он вышел из-за ветвей высохшего дерева, и вскоре нетопырь ударил его в спину. Бетон упал на землю, и прежде чем успел встать, другой мутант вцепился в него вновь. Старик Хартсон прикрыл здоровяка, и его пуля вырвала крылатому мутанту грудную клетку вместе с большей частью левого крыла. Но бетон снова встал в полный рост, откинул тушу зверя в сторону, успел сделать несколько выстрелов, и в момент того, как он перезаряжал оружие, его вновь атаковали. Нетопырь вцепился когтями в его левое предплечье, чуть не угодив в шею, попытался поднять, но ноги бетона только слегка оторвались от земли. Товарищи не могли прикрыть его, опасаясь попасть в самого здоровяка, пробили крылья нетопыря во многих местах, а потом сам бетон потянул животное вниз к самой земле, наступил на него ногой и забил кулаком по мерзкой морде. Пытаясь прикрывать остальных, рейнджер также подзабыл о собственной безопасности. Нетопырь спикировал на него, схватил Билли за правую руку и потянул в небо. Рейнджер схватился вначале за повозку, но мутант тянул так сильно, что тот не удержался. Нетопырь тянул Билла коленями по земле, набирал силы для взлета. Рейнджер успел среагировать, выхватив левой рукой обрез, и выстрелом из обоих стволов изорвал мутанта в клочья. Какое-то время летучие существа еще кружили над своей неудавшейся жертвой, но вскоре начали набирать высоту и скрылись подальше от смертоносного оружия людей. Они пережили это смертельно опасное и внезапное нападение, отделавшись только ранениями Генриха, бетона и травмированной рукой рейнджера. Больше пострадали их запасы амуниции. За один этот бой ребята выстреляли большую часть своего боекомплекта. Некоторых видов боеприпасов осталось так мало, что для некоторых из спутников практически не осталось чем вести огонь. Целый стимулятор пришлось выделить башмачку. Причем до этого раньше никто из спутников не пытался таким образом лечить браминов, и они не были уверены, поможет ли ему это средство. Несколько часов они отдыхали прямо на месте битвы, слишком уставшие физически и морально, чтобы продолжать путешествие. Пополнить провиант за счет тощих туш убитых ими нетопырей не удалось, так как от мутантов исходил сильный радиационный фон, и такое мясо нельзя было есть. Погода портилась, и ночью путники дружно решили провести весело время, хорошенько выпить и погреться у костра, и заодно отпраздновать эту небольшую победу. Рейнджер и Ко не успели даже выспаться, как следующая напасть обрушилась на их головы. До рассвета оставалось пару часов, как из скрытых ночной темнотой туч полил сильный ливень. Путники пытались как-то защитить свой груз и себя самих от холодной, вездесущей воды, но через полчаса поднялся сильнейший ветер, а еще через половину все это обернулось настоящим штормом. Повсюду в небе блестели яркие молнии, гром страшно гремел над их головами, порывы ветра были способны выкорчевать деревья, и вода, холодная вода, не прекращаясь, лилась с темного неба. Искать укрытие в такую стихию было слишком непросто, поэтому путники просто уселись на месте, прижавшись друг к другу, старались накрыться уже промокшими насквозь покрывалами, прячась от ветра за небольшой скалой. И даже с рассветом стихия продолжалась, изматывая товарищей по несчастью, испытывала их волю на прочность. Все они продрогли, обычная простуда казалась самым маленьким злом, что могло случиться с ними после такого испытания холодом и водой. Наконец-то поздним утром ветер прогнал грозовые тучи, а в идущих за ними белых облаках часто встречались просветы. В это время путники, словно дети, радовались теплому солнцу, вновь разделись, чуть ли не догола, пытаясь высушить свою одежду, с огромным трудом развели небольшой костер, не без помощи пороха. Вскоре Билли и Люси, встревоженные отсутствием одежды друг на друге, придумали еще один способ, как можно было согреться и прогреть продрогшие тела. Чуть не всплыли на поверхность интрижки Лесси, так как Гартун и Генрих едва ли не одновременно пожелали согреться таким же способом. Когда же пришло время позавтракать, оказалось, что остатки их провизии были практически полностью уничтожены водой. С трудом они смогли наскрести что-то и перекусить. Призрак голодания и недостатка боеприпасов вновь замаячил над их отрядом, и это после того, как они подготовились к небольшому переходу лучше, чем когда-либо. Было решено во время продвижения разделиться на два отряда и осмотреть примечательные места, на наличие чего-нибудь съедобного. Кожаные одежды на теле Люси были все еще влажными, и от каждого порыва прохладного ветерка девушку пронизывал холодок. Но теперь они двигались, и при достаточно быстром перемещении и активном движении она могла сохранять в себе достаточно тепла. Билли отправил ее с другим отрядом, в состав которого входили Хартсон, Бетон и Генрих. С того момента, как девушка и Рейнджер дали волю своим чувствам, отношение остальных к ней изменилось. Люси было бы сложно это описать, но она ощущала, как они прислушиваются к ней, ожидают от нее чуть ли не приказов. Словно теперь девушка имела право разделить долю лидерства с Рейнджером и становилась чем-то вроде его помощника или правой рукой. Она не желала этого, а потому и не испытывала какого-либо удовольствия, особенно руководить взрослыми мужчинами, которые были в разы сильнее ее и, вероятно, опытнее. Она понимала и более простые причины, почему они разделились именно так. Место, куда пошел Рейнджер, было более опасным, чем их цель, а с ней Билли отправил лучших бойцов в их отряде. Подобное покровительство раздражало Люси, но после всех случаев уединения со своим любовником, по какой-то странной причине, ей стало сложно спорить с Биллом. Она больше не могла позволить себе потребовать у него что-то, отстаивая свою точку зрения, но могла только робко повиноваться. Это было совсем не в ее духе, но все же, моменты счастья и радости, которые она испытывала с ним, пожалуй, стоили этих магических безволия и робости. Они находились на лесистой высоте и дошли до края, где земля плавно опускалась, превращая местность в долину. Деревья здесь были редкими, все сухие, но земля ниже по спуску была покрыта кустарником и густой зеленой травой. Кое-где виднелись глубокие лужи, оставшиеся от недавнего шторма, местами они превращались в небольшие озера. Похоже, вода постоянно застаивалась тут, превращая местность чуть ли не в болото. Сюда долетал подсоленный воздух, хотя за неровностями местности полоса океана была совсем не видна. В долине было немного примечательных вещей, самым заметным, конечно же, был городок, небольшой, и на его окраине промышленный комплекс, их цель. Какое-то время они молча стояли, осматривая влажную местность. «Спустимся той стороной?» – спросил Генрих, поглядывая на остальных, в особенности на Люси, как ей показалось. «Там, кажется, будет проще. Хартсон знает это место», – ответила Люси, скрывая свое недовольство. «Он, пожалуй, знает лучше остальных. Я не говорил, что знаю это место, проворчал старик. Я говорил, что не раз проходил мимо и видел здесь ням-ням. Бетон захихикал, услышав вновь это веселое название, но Хартса накинул его недовольным взглядом. Там вон, продолжил старик, показывая пальцем на южную часть города. Если идти вдоль дороги на юг миль 15, будут выжженные руины птицефермы. Это как, типа как ферма Брамина, только там птиц выращивали? Удивленно спросила Люси. Ага, ответил старик, и начал забивать трубку курительными травами. Так они же маленькие, и почему они не улетали? И как их можно растить, не под открытым небом? Или они каждую птичку привязывали? Засыпала вопросами девушка. Старик затянулся и устало выдохнул. Они выращивали цыплят, сказал Генрих. Цыплят, звучит знакомо. Люди разводили их не одно тысячелетие, ради мяса и особенно яиц, продолжил Генрих, блистая знаниями прошлого. Они были где-то такими, он показал руками. Толком не летали, так могли только через преграду перемахнуть. Их выращивали тысячами в небольших пространствах. Грязное было производство, и жестокое для животных, но курятина была более доступным мясом, чем другое. Особенно это стало важно в момент продовольственных кризисов. А еще не без причин эти фермы держали подальше от поселений, добавил Хартсон, с наслаждением затягиваясь. Говорят, от них воняло на мили вокруг, но еда остается едой, правда? Вы думаете, цыплята уцелели? Спросила Люси робко, в глубине понимая, что вопрос глуповатый. Нет, милая, ответил Хартсон, не думаю, что они пережили хотя бы год после войны. Мы идем в ням-ням. Вновь послышался смех Бетона. Фермы специализировались на мясном производстве и производстве яиц. Ням-ням. Вновь смех. Это была такая торговая марка. До войны они делали перченые яйца, поэтому и свои заводы они располагали к местам, где есть рабочая сила и доступ к сырью. Думаете, там что-то осталось? Я полагаю, стоит проверить, продолжил старик. Ближе этого мы вряд ли что-нибудь отыщем, особенно в нужном нам количестве. К тому же, знающие люди стараются обходить эти руины. Черт, умные люди стараются обходить любые руины. Это место обитаемо. Скоро сами увидите. Слова Хартсона прозвучали зловеще, и Генрих с Люси встревоженно переглянулись, пока старый охотник начал спускаться. «Пока смотрите под ноги», — сказал он. «Тут наверняка водятся гадюки». Земля под ногами была мягкой, местами превращалась в грязь. Они постоянно попадали в лужи, иногда вода доставала чуть ли не до колен, и вскоре их ноги были насквозь промокшими. Генрих и Бетон постоянно застревали в грязи, а Люси и Хартсон проваливались в нее не так глубоко. По небу все еще летели обрывистые, пышные облака, было очень влажно, и вкупе с прохладой эта дорога превращалась в небольшую пытку. Теперешняя прохлада и недавние муки холодом во время шторма истощили тело Люси, и ее трясло. Хартсон был прав, то тут, то там виднелись черные, длинные змеи, но большей частью они уползали прочь, едва ощутив приближение человека, в отличие от тех, о которых слышала Люси, огромных и очень агрессивных. Через полчаса они добрались до границ городка, очерченных остатками заборов от частных домов. Генрих видел, как тряслась от холода их юная спутница, но не смела попросить товарищей о столь необходимом отдыхе у огня. Как только они добрались к первому дому, он предложил остановиться в нем на полчаса и прогреться. Хартсон с недовольством и ворчанием встретил это предложение, но, вздрогнув от холода, согласился.